На другой день, 20 сентября, члены Совета представили свои мнения. Канцлер Бестужев написал: «Еще в 1744 году саксонскому министру Флемингу было объявлено в Киеве, что ее императорское величество всегда верную и истинную союзницу и короля польского прибывает, и в случае нападения на него скорую помощью поспешить не оставит. Я на ее величество соизволение предаю, каким образом с королем польским поступать повелит». Мнение барона Черкасова: «Нельзя допустить короля прусского более усиливаться. Королю польскому помочь тем, что находящиеся в Лифляндии, Эстляндии полки ввести в Курляндию и там им зимовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к границам. Этот способ всего удобнее даст понять королю прусскому увещание императрицы. А если это его не исправит, то ее императорское величество может употребить войск по своему усмотрению, что может быть и неминуемо». Румянцев представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по договору послать на помощь польскому королю 12 000 войска, а по надобности и больше. Ушаков: послать эти 12 000 и, кроме того, сделать диверсию в Курляндию. Лессий стоял за диверсией в Курляндии. Фельдмаршал Долгорукий также, он писал, что надобно положить пределы замыслам прусского короля, иначе он может овладеть Лифляндией и Эстляндию для себя или для шведов. 3 октября было снова собрание совета. Все поданные мнения были выслушаны в присутствии императрицы. Читан был также перевод с письма Мардефельда к канцлеру и мемория, в которой он снова просил помощи против Саксонии. По выслушании всех этих бумаг императрица начала говорить: «Хотя король прусский требует нашей помощи по союзному трактату, но случай союза здесь признан быть не может, потому что он сам наступлением своим на Богемию нарушил Бреславский договор и навлек на себя следствие нынешней войны с Австрией. Силы его превосходят саксонские, и он объявил Саксонии войну за то только, что ее войска помогли австрийским, поэтому кажется справедливее подать помощь Саксонии. Сверх того, для русских интересов усиление прусского короля не только не полезно, но и опасно. Приходя от времени до времени в большую силу, он может когда-нибудь согласиться со Швецией по всему и предпринять что-нибудь против здешней империи, а с другой стороны – возбудите турок. На дружбу его отнюдь полагаться нельзя. Пример его обмана виден в предложении нам посредничества, от чего потом отрекся, а в то же время появилось посредничество от турок, как видно по его же наущению». Сказавши это, императрица спросила присутствующих, как они думают. Те сослались на свои мнения и повторили, что нельзя допускать прусского короля усиливаться и надобно подать помощь королю польскому. Тогда императрица приказала отправить из Лифляндии и Эстляндии в Курляндию такое число полков, какое можно будет расположить на зимних квартирах в секвестированных герцогских имениях. На их место в Лифляндию и Эстляндию подвинуть другие полки из ближних мест и нарядить к весне несколько нерегулярных войск. Королю польскому дать знать об этом движении войск к нему на помощь и поручить русскому министру в Дрездене условиться с саксонским правительством насчет направления и пропитания вспомогательного войска, а королю прусскому через министра его представлять, чтобы он от нападения на Саксонию удержался и склонился на мир с королем польским. В противном случае последний получит русскую помощь. Когда канцлер сообщил Мардефельду декларацию императрицы о движении русских войск, тот онемел от досады или удивления. Говорили, что Елисавета, подписав эту декларацию, стала на колени перед образом, призывая Бога в свидетели, что поступает по совести и справедливо, и молила Бога благословить ее оружие. Она спросила у фельдмаршала Лесси, как он думает о принятых мерах. Лесси, несмотря на то, что подал свое мнение в совет, отвечал сначала, что он не министр, и что его долг исполнять только повеление. Когда же императрица настояла, чтобы он говорил откровенно, то он сказал, что спокойствие от царствования и личная безопасность требуют немедленного обуздания короля прусского, что для безопасности России у него необходимо отнять Пруссию и, если не оставлять ее за собою, то отдать Польше, которой опасаться нечего. Елисавета была раздражена против Фридриха II, называла его шахом-надиром прусским, но сильно досадовала также и на короля английского, который вошел в соглашение с Фридрихом, заключил с ним так называемую Ганноверскую конвенцию, на которой Силезия должна была остаться за Пруссию. Она упрекала канцлера за то, что он слишком дружелюбно расположен к Англии. Не раз отзывалась, что Воронцов ей часто говорил, что не надо полагаться на англичан, которые заключат с прусским королем отдельный мир. Так, по крайней мере, рассказывал Бестужев Гиндфорду, и тот писал в Англию: «Теперь наступило время, когда морские державы должны или утвердить дружбу русской императрицы с собою, или навсегда ее лишиться, удержать в силе или привести в упадок Бестужева, единственного друга, которого мы имеем при этом дворе». Он воспользовался отсутствием Воронцова, чтобы побудить императрицу решиться на такой смелый шаг, в надежде, что морские державы вновь предложат знатные субсидии. Ибо хотя русский двор нашел довольно денег для приведения армии в движение, однако он не в состоянии продолжать эти издержки без субсидий. Бестужев пользовался отсутствием Воронцова, а Воронцов писал императрице о своем разговоре с прусским королем 22 октября. «Его Величество по принятии сей день моего первого поклона, ретируясь уже к себе, приказал меня позвать в другую камору, где, будучи наедине со мною, изволил мне говорить, начать, во-первых, о всегдашней своей дружбе и высокопочитании к вашему императорскому величеству, которую он всегда непременно содержать со своей стороны изволит, и что он при том же совершенную надежду полагать изволит, что ваше императорское величество против его никакой резолюции, противной в пользу его неприятелей, принять не изволите, что его величество при том скрыть мне не хочет, что он опасен находится, дабы вашего императорского величества к нему дрожайшая дружба через столь многие старания и разные оклеветания венского и саксонского дворов не могла, наконец, отмениться, что его величество из единого высокопочитания к вашему императорскому величеству удержал свое оружие против саксонского двора, довольно имея к тому причин на сие поступить, ибо совершенно известен находится о заключенном между саксонским и венским дворами договоре, дабы земли его величества отобрать и между собою разделить, того ради принужденно себя нашел против саксонского двора равномерно недружески поступать, только действительного нападения не учинил для вашего императорского величества, дабы тем не причинить вашему величеству какого ни удовольствия. Наконец, изволил говорить о склонности своей к миру и учиненной для того конвенции с королем английским.